одинокий молодой человек, разочарованный в жизни, бродит по Парижу, заходит в кафе, пьет перно, заводит случайное знакомство, ведет случайный разговор. Метрополитен не стерпел, и в который раз его столкнуло толпой, стремительно рвущейся наверх к выходу. Вместе с ней я очутился на поверхности земли. Так писал Мур. Разговоры о том, что рукопись романа потеряна, несостоятельны. Мур даже по времени не мог успеть написать роман. Им написан был вот этот кусок, то ли первая глава, то ли вступление, не знаю, как лучше сказать. Это он и читал, это он и дал, поступая в институт, это и хранится в архиве. Интересна записка, которую Мур приложил к рукописям. Маленькое объяснение. Несколько предварительных слов о сдаваемом. Прежде всего, я скорее переводчик, чем прозаик. Писать прозу для меня не так внутренне обязательно, как переводить. Сдаю здесь в качестве так называемых творческих работ две вещи, носящие для меня фрагментарный характер. Примечание. Две вещи, которые ценны Муру, это явно из записок парижанина и однажды осенью, где речь идет об одиноком молодом человеке. Они мне ценны и нужны как вклад во что-то большее. Не сомневаюсь, что их самостоятельно художественное значение очень низкое. Они только часть моего диапазона. Они не случайны, но односторонние. Короче говоря, и одним словом, они стоят того, чего стоят. Из готовых работ у меня есть еще сказка и два перевода с французского языка. Не даю их потому, что еще не успел переписать набело. Зима 1943-1944 года. Декабрь, январь, февраль. Лидия Григорьевна Бать говорила мне, что она как-то в декабре столкнулась с Муром в Доме литераторов Новоровского в дубовом зале, где должен был состояться какой-то вечер, где было не топлено, все сидели в шубах. Зал был почти пуст. Они перекинулись с Муром несколькими фразами. Она звала его заходить, но он так и не зашел. Был он и на другом вечере, тоже в декабре или ноябре, в литературном институте. Но об этом мне уже рассказала Ирина Валентиновна Бурова. Ее привел в тот вечер студент института Саша Лацис. Он куда-то исчез. А рядом сидели двое молодых людей, которые бойко говорили по-французски, рассказывая смешные, вольного содержания анекдоты. Ирина Валентиновна не выдержала, засмеялась и предупредила молодых людей, что она все понимает. Они были смущены и пересили от нее подальше. Когда вернулся Лацис, она спросила его, кто эти ребята. Один из них оказался сыном Цветаевой, другой — Димой Сеземаном. Придя домой, Ирина Валентиновна рассказала об этой встрече мужу, Андрею Константиновичу Бурову. Она знала, что во время своей поездки по Европе в 1935 году он познакомился с Мариной Ивановной. Сама она видела ее только однажды. Это было в 1919 году на похоронах Стаховича. Когда в следующий раз к Буровым зашел Лацис, Буров написал на листке бумаги запомнившуюся ему строчку из стихотворения маленького Мура. «Я сижу в тени быка» и просил передать ему. Мур был очень озадачен. Кто мог в Москве знать его детские эти стихи? А Лацис сначала его разыгрывал и не сразу сказал, что Буровы звали его к себе. Ирина Валентиновна говорила, что Мур тут же прибежал и стал бывать у них. Буров был в свое время очень известным и удачливым архитектором. Ему удавалось строить здания по своим проектам, и его посылали за границу, что в те времена было редкостью. Буров любил стихи интересовался поэзией, и после войны бывал у нас на конюшках, и Тарасенков читал ему из своих заветных тетрадок